здравия. На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Тема нашей программы о мужском и женском. Я представляю своего собеседника, наставника по казачьему спасу Сергея Демина. Здравия, Сергей! Здравия, Елена! Я очень рад тебя в очередной раз видеть. И благодарю тебя за то, что ты в очередной раз согласилась сделать репортаж с моим участием. Ну, это наша работа, как говорится. Сергей, речь сегодня пойдет о мужском и женском. Так называется глава в твоей книге «Горошины Спаса», которая вышла не так давно. Давай мы ее зрителям покажем, кто еще не видел. Да, есть у меня такая горошина, она действительно называется «О мужском и женском». И подвигла меня на написание этой горошины в общем сборнике под общим названием «Горошины Спаса» желание понять для себя, почему сегодня, в наши времена, мы, мужчины и женщины, несмотря на всю социальную и декларируемую близость, так далеки друг от друга. Очень хорошая, важная, нужная тема. Я тоже ознакомилась и с твоей книгой, и с этой главой непосредственно, когда готовилась к этой программе. И вот что меня заинтересовало. Ты пишешь про войну на уничтожение между мужчинами и женщинами. Вот, подробнее можешь рассказать, что это за война? Да, благодарю, Лена, за вопрос. Я в достаточно резкой форме написал эту горошину. И вот почему. Дело в том, что в нашем обществе сегодня принято сглаживать все стороны конфликтов, все углы противоречий и все несоответствия той нормальной естественной жизни, в которой должен жить человек. Я обращаю внимание на слово «должен». Он должен жить. Но исходя из тех условий, в которые погружен сегодня человек, он не может жить естественным, счастливым, радостным образом, и поэтому использует всевозможные приемы, формы, которые укореняются и укрепляются в нашем обществе для того, чтобы показать, что та жизнь, которую он живет, ему нравится, ему интересно. И он в этой жизни видит глубочайший смысл. Я могу сказать о том, что я встречался с достаточно большим количеством людей, и мужчин, и женщин, которые на вопрос, а что же вы так живете, говорили, так все так живут. И это понимание того, что все так живут, приводит человека к тому, что он сам по себе не желает или не имеет сил заявить о своей собственной жизни в этом обществе. Не взять ответственности. Да. С одной стороны, это отсутствие, будем говорить так, гражданской смелости. С другой стороны, нежелание показать себя в общей массе, в общей среде, как некую индивидуальность, как яркую личность, как человека, у которого есть собственные интересы, собственные притязания к этой жизни и собственные выборы, что мне нравится, что не нравится, что я хочу, что я не хочу. Примерно так. Поэтому и появилась эта горошина о мужском и женском как скрытая война, как некая мимикрия мужского и женского начала в нашем обществе под общие установки, общие стандарты, общие стереотипы того, какими должны быть мужчины и женщины в нашем мире. Хорошо. Вот здесь ты как раз затронул те моменты, которые тоже срезонировали на следующее выражение, на следующий момент. Каждому в семье требуется свобода и возможность собственного самовыражения. Да, действительно это так, и вот почему. Семья для нас – это отдельный мир, который мы строим вместе, как мужчина и женщина. И в этом мире

помнить о том, что только благодаря этому человеку мы и, по сути дела, познали эту настоящую жизнь, семейную жизнь. Благодарю тебя, Сергей. Желаю тебе дальнейших творческих успехов и всех благ и мира в твоей семье. Нашим слушателям я напомню, что на Народном славянском радио сегодня звучала программа «Пространство и женщины», и тема была о мужском и женском. Это одна из глав книги Сергея Демина «Горошины Спаса». Мы затронули лишь небольшую ее часть. Впереди много интересного. Я, Елена Андреева, желаю, чтобы в вашей семье всегда царило взаимопонимание и любовь.